Из писем 2005 года. Дорогие мои, неустроенность и неопределенность и припадание на оба колена еще долго будут преследовать нас. Ведь нам, Божьим промыслом, выпало начать создавать то, что было разрушено до основания. Разрушены не только камни, но главное – души. Мир болен безверием, безбожием, прелестью, а болезнь эта лечится не вдруг. А потому нескольким поколениям православных россиян предстоит тяжкий труд терпения. Будем, надо терпеть неустройство внешнее, неустройство собственное. А пока все внимание на свою веру Богу и на свое доверие промыслу Божию. Не смутимся, не поколеблемся, видя происходящие вокруг события. Смотряет грешный праведного и желающего жить в правде истине Божьих законов, и ищет, еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, егда судит ему. Потерпи Господа и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Псалом 36. А вот нам и неложные свидетельства, и понимание святых. Если думают, что бедствие пришло не путем истины и милости Господней, наказующей зло и обращающей к добру, то спрашиваю, как же пришло в мир бедствие? Украдкою? Нельзя. Бог вездесущ. Насильственно? Нельзя. Бог всемогущ. По слепому движению силы природы? Нельзя. Ими управляет Бог премудрый и всеблагий. Куда ни обращайся с догадками, отовсюду принужден будешь возвратиться к одной неоспоримой истине, что, если как-нибудь допущено в мир бедствие, то допущено не иначе, разве как средство проведения, наказательное и исправительное, а иногда испытательное и усовершительное, как истина и милость путей Господних. Святой митрополит Филарет Дроздов. Дорогие мои, будем верить Богу, Богу любви и милости. Надо верить, только тогда пойдем до конца по избранному уже пути, к свету истины. А пока темновато вокруг. По вере нашей видится же впереди свет. Простите, прошу ваших святых молитв. Безнадежно стар, а все живу не унывая, и близится свет милости Божией. Храню только веру. А вот опять и тот же святитель вдохновляет и учит. Сгорит и земля, и я же на ней дела. Научите меня делать дела, которые не сгорают и не сжигают, но вслед ходят и ведут в жилище несгорающее. Учимся и учимся, а жизнь — школа, жизнь и экзамен. Дорогая С.И., помочь своему супругу вы можете только молитвой о нем. Без вмешательства хирургов ему не обойтись, если он рассчитывает еще пожить. Это тот единственный шанс, который у него еще есть. Но и то без милости Божией и врачи будут бессильны. А потому, решаясь на операцию, надо осознать свое положение и живым сердцем, не умом, но сердцем припасть к Богу. Его жизнь явно в настоящий момент в руце Божией. Все мы в его власти, но многим нам этого не видно так реально, как УК. Если решиться на операцию, непременно надо, необходимо ему пособороваться, поисповедоваться и причаститься. А нам сообщите о дате, когда назначат операцию. ОН и его семье нам с вами надо тоже только молиться. Они супруги, и оба сложные. Вот где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Но ведь пустоты-то нет ни в физическом мире, ни в духовном. Если нет ангела света, то непременно есть ангел тьмы. А этот род боится только молитвы и поста. Вот и молитесь, и с вас достаточно, чтобы не стать виноватой в их жизни. Насчет квартиры они решат сами. Наши мерки им ни тому, ни другому не подходят. А что же грешить-то вам, глядя на их отношения? У вас у самой этот этап позади. Но ведь пройден же. Вот и молитесь только, и жалейте, и живите покаянием, что не дали сыну в детстве той опоры, которой только и можно избегать играния в жизнь. О скорби-то шквал ведь, смотрите-ка. А вывод из всего сущего один. Скорбями и болезнями подобает нам спасаться. Вот и все ясно. А как грешника обратить к Богу? Вот и имеем то, что есть. С. Не отчаивайтесь. Не стройте своих планов. Дайте место воле Божией и милости Божией, хотящей нам всем спасения. И К, и С, и Н, и Л, и С. Верно, других способов привести нас к истине нет. А потому надо терпеть, но с осознанием спасительности Божьего пути в нашей жизни. Моя молитва в помощь вашей. Но ведь не я строю жизни ваши и чад ваших, а потому и не даю конкретных ответов к действию, предавая в молитве и вас, и ваших родных Богу благому, Богу любви. Божие благословение вам, С.И. Будем молиться и верить, и доверять себя и близких Богу. Дорогой доктор, благословить вас на какие-то определенные методы лечения болящих я не могу, по той простой причине, что не сведущ в медицине. А вот раба Божия Д. благословить на избранный им путь в жизни, помогать болящим, скорбящим и страждущим, благословить православного человека на спасительный путь служения людям, не откажусь и сделаю это с радостью. Ну, а уж раб Божий Д. сам будет ответственен пред Богом за то, как служил, чем помогал и помогал ли. Безусловно, что технический прогресс не может не сказаться и на медицине. И если остеопатия поставлена на научную основу и переросла из доморощенного целительства в медицинский институт, то она не нуждается, как и всякая другая медицинская специализация, в утверждении извне. Она – составная часть медицинской науки. И ни одна медицинская специальность, ни терапия, ни хирургия, ни кардиология, ни все прочие, не берут благословения на свое существование. Но не пойму одного, почему медицинская организация должна строить свое существование на базе епархии? Епархия – ведомство церковное, а церковь, как известно, Дом Божий, и ее задача – службы Божией, молитвы, душепопечительства, лечение души. Когда же церковь начинает использовать как рекламу своей деятельности, то это настораживает сразу. Так что простите. А анестезиологу, который просил благословения на занятие остеопатией, для души это не полезно. И я его благословить на это, конечно же, не могу. Пожелаю и вам, чтобы ваша специализация действительно обрела достойное место в науке. Но панацеей от всех болезней она не будет, и дай Бог, чтобы и коммерческой медициной она не стала. Для душ врачей и их пациентов это может быть гибельно. А грех отступления от Бога не аллопатия, ни гомеопатия, ни остеопатия не излечит. Но ведь именно в этом корень наших бед и болезней ныне. Это та действенная и горькая терапия, которая возвращает заблудших на путь спасения к Богу. Смотрите, како опасно ходите. Дорогая о Господе И.П. Не надо вам выдумывать для себя самодельного креста. Вот внуки появятся, тогда уж милости просим, вступайте в права бабушки. А мамой быть вам уже поздновато, да еще приемного ребенка-младенца. А род деятельности для всех нас определяется на месте, исходя из окружающей обстановки и потребности. И уж, конечно, не надуманно, а реально. И обсуждение этого надо начинать со своим духовником, потом с настоятелем, и в зависимости от масштабов плана – с владыкой. Умудри вас, Бог. Но я вот все думаю, что недаром есть пословица «Тише едешь, дальше будешь». Она старая, но значение не утратила. Тянемся к великому, а мало это доброделание гордыню не вскармливает, ибо незаметно, сокровенно, оно-то как раз и спасительно. А то планов громадье не дает сделать насущного, для души необходимого. Дорогой отец Д., простите, даю вам мой ответ на аналогичные вопросы, заданные мне совсем недавно наместником одного монастыря. А добавлю только несколько слов лично для вас. Собрала нас в монастырь предваряющая Божия благодать, а с ней так легко и радостно жить. И мы эту благодатную энергию вложили в преобразование внешней обстановки. Это хорошо, это необходимо. Но ведь надо теперь идти дальше, переключаться с внешнего на внутреннее. А благодать-то Божия, дав первый урок и некоторый опыт нам, отходит, уступая место нашим чувствованиям и трудам. Так вот, увидев теперь свою крайнюю немощь и истинное состояние своей воли и своих сил, надо приложить труды к трудам, имея перед глазами свой же опыт пребывания под сенью Божьей благодати. И это тот светлый и радостный маячок, на который нам предстоит идти. Идти с трудами понуждения и многого терпения. Не тянитесь за недосягаемыми пока для нас высотами. Начните с понуждения себя и своих к ежедневному молитвенному правилу и получасовому сидению перед иконами в благодатном полумраке лампады. Пока у нас нет вкуса к молитве, а он в суете не приходит. Вот и надо выделить время, чтобы всю дневную суету оставить за порогом кельи. Начните. Месяца через 2-3 почувствуете в душе некоторые изменения, оживление. И, братья, предложите этот труд. А сами частенько вопрошайте не всех сразу, а лично и поочередно, как идут дела и идут ли. Батюшка, дорогой, душу надо вложить в это делание. Оно для нас первостепенно. Когда сделаем такую переадресацию, и внешнее иначе пойдет, и суета отступит, и Господь войдет и в келью, и в душу, и будет с нами. И снова восчувствуем присутствие Божьей благодати. Простите Христа ради и помолитесь о моем убожестве. Письмо к Н. Самая большая опасность в том, что церковь втягивает в чуждое ей по духу. Да, средства нужны, но какой ценой? Не все они пойдут церкви на пользу, и построенное на них не устоит в годину испытания. Блаженная, спасительная нищета сейчас не в чести, и в церкви тоже. Всего вам доброго!